Надежда почувствовала, как силы покидают ее. Ноги подкашиваются. Голова кружилась сильнее и сильнее. Чтобы не смотреть на непрерывно кружащиеся стальные машины, Надежда подняла глаза к небу. Выглянувшее из-за туч солнце показалось ей черным пятном, круглой черной дырой на застиранной простыне неба. Как будто весь мир выцвел, превратился в собственный негатив. Запрокинутая голова закружилась еще сильнее. Еще несколько секунд, и Надежда упадет на пыльную землю прямо под колеса ревущих мотоциклов. Вдруг в дальнем конце пустыря появилась громоздкая черная машина с затемненными стеклами. В отличие от мотоциклов, которые громко угрожающе ревели, эта машина выплыла из проулка в совершенной тишине, как черный призрак на четырех колесах. Однако мотоциклисты сразу заметили ее. «Парни, смываемся!» — выкрикнул бородач, который, видимо, был у них главным. В ту же секунду все три мотоцикла прекратили свое кружение, слаженно свернули от центра пустыря и один за другим втянулись в пустой проулок. Даже моторы их больше не ревели, как прежде, как будто притихли, напуганные. На пустыре наступила оглушительная, невозможная, невыносимая тишина. Надежда, шатаясь и держась за голову, сделала несколько неуверенных шагов. Пустырь плыл вокруг нее, кренясь и покачиваясь, как это бывает, когда долго кружишься на карусели или спускаешься на берег с корабля. Постепенно его вращение замедлилось, пыльная земля остановилась, Надежда перевела дыхание. Вокруг нее был весьма грязный, поросший бурьяном пустырь, тишина, покой. Ничто не напоминало о реве моторов, окружении стальных машин, о грозных фигурах, затянутых в черную кожу. Только черная машина, стоящая в стороне, квадратная, с резкими угловатыми очертаниями, похожая на катафалк. Надежда подбежала к этой машине, заколотила в дверцу, закричала срывающимся голосом: «Кто вы? Чего вы от меня хотите? Что вам от меня нужно? Что все это значит?» Черная машина стояла мрачно и безмолвно, как черный обелиск, как громоздкое надгробие, квадратное, тяжеловесное, с непрозрачными черными окнами. Надежда попыталась заглянуть в одно из этих окон, но увидела в нем только свое собственное отражение, перекошенное лицо, растрепанные волосы, смазанная тушь. «Да что же здесь происходит?» — выкрикнула она из последних сил. И в ответ на ее слова черная машина мягко качнулась, задним ходом сдала в проход между двумя сараями и укатила, чуть слышно рыкнув мощным мотором. Надежда ощутила себя спущенным воздушным шариком. Отгремела веселая музыка, кончился праздник, и вот лежит он, никому не нужный, и ждет дворника, который заметет его вместе с остальным сором в ржавый мусорный бак. Хотелось опуститься на эту пыльную траву, закрыть глаза и тихо умереть. Или просто лежать так долго-долго. И пускай ничего не происходит. Пускай никто ее не хватится, никто не придет. Ей, Надежде, все равно, что будет с нею. Голова закружилась. Надежда почувствовала, что падает, и ухватилась за первое, что попалось под руку. Это оказался колючий куст чертополоха. От боли в ладонях Надежда немного пришла в себя. Проснулись ее решительность и твердый характер. «Только не падать», — сказала она себе. «Если я лягу на эту пыльную траву, то никогда уже не встану. Очень не хочется умереть на этом отвратительном пустыре». Она с благодарностью отпустила куст чертополоха и огляделась. Никого не было видно. «Сволочи», — подумала Надежда и ощутила небывалую злость. «Вот теперь все. Как же я ненавижу этот город». Злость помогла ей приструнить голову, чтобы перестала кружиться, и сделать первый шаг. Злость помогла ей преодолеть пустырь и выбрать правильное направление к дому. Злость помогла ей не обращать внимания на удивленные, а порой и брезгливые взгляды, которые бросали на нее встречные прохожие. «Вас бы кто повалял по грязи», — думала она, — «поглядела бы я, как вы смотрелись». Делая над собой усилия, чтобы ступать прямо и не натыкаться на прохожих, Надежда преодолела улицу Тимирязева и завернула к пансионату. Демонстрация или закончилась, или ушла куда-то в сторону, к центру города. У дверей пансионата Надежда Николаевна остановилась. Ей нужны были силы, чтобы открыть двери. Она стояла на крыльце так долго, что выскочила Нина, которая высмотрела Надежду в окно, но, надо полагать, не сразу узнала в таком виде. «Господи, да что же это?» — Нина втащила Надежду в холл. И тут, с другой стороны, в холл вошла Галина в сопровождении Василия Верленовича. Как всегда, Галка озабочена была только тем, чтобы проскочить незаметной в свой номер. Так что на Надежду она сначала внимания не обратила, пока не бросилась ей в глаза знакомая куртка. Разглядев, в каком куртка плачевном виде, Галка бросилась к Надежде со словами: «Надя, что это значит?» «Ненавижу», — прохрипела Надежда и, теряя сознание, стала падать на Василия Верленовича. Тот взвизгнул, как заяц, и проворно отскочил в сторону. Надежду подхватил хозяин пансионата, который появился, как всегда, вовремя. Он не дал ей упасть и даже легонько стукнул по щеке, чтобы вывести из обморока. Таким образом, по лестнице Надежда шла почти сама, только ноги были какие-то ватные. Надо отдать Галке должное. Когда она поняла, что с Надеждой плохо, она мигом позабыла про испорченную куртку. Она помогла ей раздеться и уложила в кровать. В номере суетилось множество народу. Предлагали вызвать скорую помощь, просто врача, чтобы сделал укол. Просто дать успокоительное. Надежда от всего отмахивалась. В конце концов, Галка вытолкала всех из номера, взяв только из рук горничной чашку чая. Надежда выпила горячий чай, заев его тремя кусками сахара, и обрела, наконец, способность говорить. «Черт знает что», — сказала Галка, выслушав подругу. «Это же черт знает что! Слушай, ты не считаешь, что нам нужна помощь? Ну, я, положим, завтра же съеду из этого пансионата в клинику. Пускай там дорого, но зато спокойно. Но ты-то что станешь делать? Может, позвонишь мужу? Может, тебе нужен адвокат? Этот мент не имеет права тебя здесь держать. Немедленно звони Саше». «Исключено», — заявила Надежда. «Если Саша узнает про весь этот криминал, мне же еще и попадет». «Нет уж, я не собираюсь бежать отсюда побежденной. Я буду бороться. Очень уж они меня все разозлили. Ну ладно, давай обсудим все завтра, я спать хочу». Надежда закрылась с головой одеялом и крепко уснула до утра. «Правильно мне мама говорила», — выкрикнула Карина в спину мужа. «А я, дура, не послушала. Связалась с тобой козлом, и что я с этого имею? Дырку от бублика. Отдала тебе лучшие годы и осталась у сломанной стиральной машины. Какие люди за мной ухаживали, какие мужчины! Гиви Магулия, Славик Панасюк, Леня Крутолобов. У Лени сейчас свой хозяйственный магазин, у Гиви автосервис, а Славик тот вообще уголовный авторитет». В голосе жены прозвучало неподдельное восхищение. «А ты, козел безрогий, только и знаешь свой мотоцикл. Стиральную машину починить не можешь. Была ли у меня хоть одна морщинка, когда я за тебя выходила?» «Ну, по новой пошла», — тоскливо подумал Митя Канарейкин, но вслух ничего не сказал. За 10 лет семейной жизни он выработал главное правило не отвечать жене на ее провокационные замечания и ни в коем случае ни с чем не соглашаться. Даже если Карина спрашивала совершенно очевидные, несомненные вещи, например, «это твое полотенце?», лучше промолчать, потому что стоит хоть что-то подтвердить, как жена ухватится за это согласие и сделает из него какие-то свои, собственные, далеко идущие выводы. Например, стоило ему согласиться, что полотенце действительно его, как тут же следовал грозный вопрос: «А почему тогда на нем длинные черные волосы?» Поэтому в случае назревающего скандала, к примеру, такого, как сегодня, Митя Канарейкин предпочитал не вслушиваться в ее беспочвенные обвинения, а молча исчезнуть из дома и отправиться к приятелям в просторный гараж на краю города, где почти каждый вечер собирались ангелы ада. Там его понимали, там можно было забыть о визгливом Каринкином голосе и погрузиться в настоящий мужской мир – мир мощных моторов, скрипучей кожи, серьезных, значительных разговоров, а самое главное – в мир скорости, бьющего в лицо ветра и убегающей под колеса байка ночной дороги. Надо признать, что сегодня повод для скандала у Карины был. Она уже неделю назад просила мужа починить стиральную машину, но у Мити, конечно, находились более важные и неотложные дела. Однако это еще не значит, что нужно бесконечно компостировать мужу мозги своими бабскими проблемами. А Карина действительно оседлала своего любимого конька. «Ну, был у меня хоть один седой волос. Я была натуральной блондинкой солнечного оттенка, а теперь мне приходится каждый месяц краситься, и то на хорошую краску денег вечно не хватает. Ты не можешь на нее заработать, а если где и раздобудешь копейку, тратишь ее на свой поганый мотоцикл, а мне приходится пользоваться смесью «оптимистка». И от этой оптимистки скоро последние волосы вылезут». «Да чтоб ты совсем облысела», — мстительно подумал Митя, натянул скрипучую кожаную куртку с размашистой надписью «Ангелы ада» и зашагал к двери. «Козел безрогий», — бросила Карина в его широкую, затянутую черной кожей спину. Митя удовлетворенно отметил про себя, что хоть и козел, но все же безрогий, и захлопнул за собой дверь. Через полчаса он уже подошел к двери гаража. Здесь его ждал неприятный сюрприз. Дверь эта была закрыта на большой висячий замок. Сделав серьезное интеллектуальное усилие, Канарейкин сообразил, что сегодня не вторник, когда обычно встречались ангелы, а совершенная среда. Однако возвращаться домой не было ни малейшего желания. Ключ от гаража у Мити был, и он решил, раз уж не выйдет пообщаться с друзьями, пообщаться хотя бы со своим железным конем. Мотоцикл — это тоже друг. Больше того, это самый лучший друг настоящего мужчины. Молчаливый, преданный, надежный. Митя достал ключ из кармана куртки, открыл замок и вошел в гараж. Здесь было тихо, темно и замечательно пахло смазкой, машинным маслом, бензином и металлом. Настоящие мужские запахи. Митя не стал включать верхний свет. Он в полутьме прошагал к тому боксу, где держал своего железного коня, и включил лампочку под потолком бокса. Мотоцикл у него был не самый лучший. Конечно, при его более чем скромных доходах нечего было и мечтать о великолепном сверкающем хромом и никелем тысячекубовом Харли Дэвидсоне. Даже новенькая Ямаха была Мите не по карману. Но он любил свой байк. Судзуки 98 года, мотор 600 кубиков, красное кожаное седло, 90 лошадиных сил, максимальная скорость 180 км в час. Правда, ему еще ни разу не удалось выжать из своего байка эти 180. Раздолбанные казадоевские дороги этого не позволяли, но до 150 он пару раз разгонялся. Митя погладил руль своего любимца и мечтательно улыбнулся. Сейчас он выведет его на дорогу и промчится по ночному городу на перегонки с ветром, грохоча мотором и пугая бродячих собак и сонных обывателей. Вдруг дверь гаража едва слышно скрипнула. «Кто там?» — окликнул Митя, вглядываясь в темноту. Никто не отозвался, но возле входа осторожно скользнула какая-то неясная тень. В гараже было темно. Включенная в Митином боксе лампочка не разгоняла этот мрак, а делала его еще гуще и непроницаемее. «Ты что ли, Серый?» — спросил Канарейкин чуть тише. Неизвестный не откликался. «Юрка!» — позвал Митя. «Костоломов?» Тут он вспомнил, что Костоломова на днях убили, и под ложечкой у него неприятно засосало. «Гошка?» — еще раз пытался он угадать. «Кончай придуриваться. Зажги свет, пивка выпьем». Незнакомец по-прежнему не отзывался. Канарейкин подумал было, что ему вообще померещился скрип двери и движение у входа, но тут снова в темном гараже раздались довольно отчетливые шаги. «Эй, да кто там ходит?» — в Митином голосе раздражение смешалось с легким испугом. После смерти Костоломова от незваных ночных гостей можно было ожидать всякой пакости. Он вооружился монтировкой и направился к двери, настороженно вглядываясь в темноту. Собственно, шел он не к двери, а к расположенному рядом с ней выключателю, чтобы включить верхний яркий свет и окончательно разобраться в ситуации. Когда до выключателя оставалось всего несколько шагов, Канарейкин вдруг заметил боковым зрением какое-то мимолетное движение справа по курсу. Он резко развернулся, поднял монтировку, вгляделся в темноту и увидел на верстаке ритмично раскачивающуюся детскую игрушку, куклу-неваляшку с большими круглыми глазами. «Вот черт!» — выдохнул он, и тут же за его спиной раздался едва слышный шорох, и на голову Канарейкина обрушился удар. На какое-то время Митя потерял сознание, но вскоре сильный молодой организм взял свое. Митя очнулся от холода бетонного пола, от мучительной боли в голове, от резкого неприятного запаха и от тревоги. Он тут же вспомнил шаги в пустом гараже, качающуюся куклу и удар, за которым последовала темнота. Сейчас в гараже было не так темно. Его озаряли мечущиеся по потолку беспокойные багровые сполохи. Митя не хотелось ни о чем думать. Не хотелось ничего видеть и чувствовать. Ему хотелось закрыть глаза и снова провалиться в благодатную темноту небытия. Но что-то его тревожило, что-то не давало расслабиться, забыться. Ах да, эти багровые отцветы на потолке и еще неприятный резкий запах гари. Канарейкин попытался приподняться, чтобы разглядеть источник этого неровного, тревожного света, но голова жутко болела и кружилась, тело не хотело слушаться. Однако он успел разглядеть в глубине помещения груду горящих промасленных тряпок. Первая его мысль была о мотоцикле. Неужели его ласточка сгорит? Скопить на новый мотоцикл ему удастся еще не очень скоро, если вообще удастся. Каринка отбирает у него любые случайно перепавшие деньги, особенно сейчас, когда ей нужна новая стиральная машина. В следующее мгновение Митя осознал, что сгореть может не только его мотоцикл, не только мотоциклы его приятелей, не только этот гараж, где они встречаются 2-3 раза в неделю. Сгореть может он сам, Митя Канарейкин. От такой мысли в организме Канарейкина произошел мощный выброс адреналина. Под действием этого выброса организм мобилизовал все свои скрытые резервы, и Канарейкин смог, нет, не встать на ноги, но хотя бы подняться на четвереньки и проползти в таком несерьезном положении несколько метров, отделявших его от входной двери гаража. Митя ткнулся лбом в дверь, навалился на нее всем весом. К счастью, дверь была не заперта. С тяжелым скрипом она распахнулась, и Канарейкин вывалился на улицу. Из последних сил он отполз от дверей гаража и растянулся на холодной земле. Через несколько минут из окон гаража выплеснулись наружу багровые языки пламени.